Глава 19. Поздравляем! Вы уничтожили охранный дроид. Модель 23ВЖ/17. Уровень 60. Получено 21250 очков опыта. Получен новый уровень 36. Получено 5 свободных очков характеристик. Ваш питомец Квакша получает 20 уровень. Я робко выглянул из-за спасшего меня стола, стряхнул на пол превратившийся в угольки щит и уставился на дымящийся посреди комнаты агрегат. Верхние и нижние части шара съехались относительно друг друга. Зубья пилы были разбросаны по всему залу. Голова дроида съехала вниз, повиснув на оплавленных проводах. Я на автомате победно ткнул кулаком в протянутый подлетевшим ко мне Георгием кулачок. Все еще не веря глазам, перелез через стол, осторожно приближаясь к обломкам. «Как так получилось? Я его как сумасшедший долбил кувалдой. Снес не более 5%, а тут...» «Проводка старая! Вот и коротнула! Все дела! Эти железяки без активных щитов ни на что не способны! Электричество или вода, хоп, его закротило!» Я, глядя на свою испачканную сажей фигуру и почти распиленный стол, не сказал бы, что они ни на что не способны. Но факт есть факт. Плевок или полчашки кофе, грозный агрегат, лежит кучей чадящего хлама. Теперь главное не напороться на такого же, только со щитом. Выковырял из угла прикорнувшего брата, по словам Георгия, тот еще 4 минуты будет в отключке. Не слабо его шариком придавило. И это проблема. Урон-то я его на себя беру, а вот как быть с остальным? Дебафы всякие на него ложатся просто на ура. Навесит на него какой-нибудь шаман-дебаф на недержание мочи и убьют нас спокойно, пока этот крендель по кустам будет шкериться. Я-то как самостоятельный боец пока не очень. Пока я об этом размышлял, шарил по помещению на предмет замены моего щита. Стол оказался слишком большим. Половина была бы самое то, но гадский терминатор распилил стол вдоль. Из такого щит получится только для длинного тощего эльфа. В процессе поиска набрел на небольшой деревянный ящик. Сам он был весь трухлявый, но в нем нашелся флакон с эликом на силу, пару новых на восстановление сил и пузырь с машинным маслом. Его тоже взял. Вдруг попадем на планету Шелезяка. Тогда сможем спасти целую расу разумных роботов. «Это чего такое?» Уйдя в свои мысли, я не заметил, что брат очнулся и взирает на поверженного врага. «А, видал, какую хреновину завалил, пока ты пытался ласты склеить? С небольшой помощью Георга, конечно, но все же. Вот только мой щит гадский дроид спалил. Сейчас замену найдем и потопаем дальше. А чего его искать? Вон два проводка оборви, и будет щит не хуже, чем у Капитана Америка, только без звезды. Но ничего, тебе местные обитатели быстренько что-нибудь на нем изобразят, как, например, на твоей новой кирасе. Кстати, кто такой дроид 23ВЖ/17, и почему на твоей спине написано, что он здесь был? Вот же, сука! И когда только успел? Наверное, когда я от него убег, когда я передислоцировался в укрытие за столом». Я зло пнул железяку. «Но ничего, надпись фигня. Я зато твою голову вместо щита использовать буду». Это, конечно, была не голова, а круглая вогнутая пластина, при жизни дроида, закрывающая его окуляры, лазеры и прочую вредную машинерию. Взрывом ее почти оторвало от корпуса. Я оторвал ее совсем. Действительно, очень похоже на щит известного супергероя. Красивый, блестящий и бесполезный. Нет, чтобы отбить удар меча, это то, что нужно. Но он закрывал только часть моего не больно могучего тела. А если кто-то захочет отстрелить мне ноги, труда это ему не составит. Но пока подойдет. Развеяв кучку металлолома, мы получили еще один небольшой подарок в виде почти 1,5 кило золота и большого камня душ. Потратив еще 10 минут на то, чтобы приторочить креплением ремней от старого щита, мы двинули дальше. Кстати, пока ты там загорал, лежа в уголке, мне в голову пришла одна чудесная мысль. Диман скептически посмотрел на меня, но промолчал. «Дроиды боятся воды и молний, а у нас их с собой как раз было». «Чего? Если ты про квас, то его не отдам. Там всего литр, самим мало». «Да нет, дубина, ты же сам у продавца заклинаниями шкатулку с дождевым облаком бессовестно выключил. Вот и пусть работает, там же все просто. Обозначаешь предметы, которые надо поливать, и все. Облако дальше само работает. Давай, ты молниями лупи, а я облаком управлять буду». И действительно, управление тучкой оказалось на удивление простым. Следующего же выпрыгнувшего из-под стола малого дроида я взял в цели указания и, открыв крышку шкатулки, отправил выплывшее из него облачко в бой. Оно набухло, и начало капать мелкой изморозью мне на лицо и на успевшего за это время вцепиться мне в шею дроида. Циркулярные пилы механизма потянулись к моему горлу, мелкий дождичек охладил разгорячённые борьбой тело. Начавшие бить из закоротившего механизма искры приятно будоражили нервы. Красота просто! «Ты как там?» Над моим поверженным телом склонился силуэт брата. «Это у тебя план был такой? Романтичные встречи под дождем и эти страстные объятия? Тебе не кажется, что для этого рановато? Вы только пару минут как знакомы?» Почему-то мой ответный хрип он воспринял как просьбу о помощи и шандарахнул по нам искрой и еще. Хорошее заклинание. От электрических разрядов мои руки свело так, что зажатый в них механизм так и не смог добраться до моего горла. А идущий от меня дым — это так, мелочи жизни, не стоящие внимания. Дроид в последний раз дернулся и затих. Над нами вновь появился силуэт брата. «А вы бы могли быть красивой парой. Жаль, не судьба». Сведенные судороги челюсти не позволили мне достойно поблагодарить спасителя. С парализацией, как ни странно, помогла Квакша. Запрыгнув мне на грудь, просунув в щель, забрала свой липкий язык и облизав им мое лицо. Окаменение вместе с остатками бродящего по организму статического электричества как языком слизнуло. Я вскочил, намереваясь пиндельнуть взорвавшегося пета, но лягуха с таким довольным видом сидела под струйками продолжавшего накрапывать дождя, что у меня родился план мести получше. И то сказать, два пета. Один практически безвылазно сидит в своем домике, разжижая мозги льющимся из зеркала инфопотоком, второй шарахается по углам, спасаясь от бегающих железяк. Пусть поработает на благо группы. Облачко тут же получило новое целеуказание в виде квакающего земноводного, а то было отправлено вперед на разведку. Теперь облачко всегда было на передовой, поливая агрившихся на квакшу дроидов каплями теплого летнего дождя. Толку, правда, от этого было мало. Никого из них так и не закоротило. То ли воды было мало, то ли она не попадала куда надо. Единственный плюс от дождя был в том, что на скользком полу железяки теряли часть мобильности. Впрочем, Диман и без этого успевал долбануть по ним молнией, но я упорно продолжал поливать дроидов дождем, свято веря, что рано или поздно это принесет результаты. И мои ожидания оправдались. Точка подросла, налилась чернотой, и следующего дроида встретила ударом мини-молнии по кумполу. Вывести из строя это его не вывело, но две задние конечности функционировать перестали, дав мне возможность спокойно поработать над ним молотом. Со следующим дроидом, принесшим нам уже 38-й уровень, произошла промашка. Молния его не застанила. Его пришлось добивать брату, но дальше все пошло как по маслу, по кипящему машинному маслу. Разросшаяся в пятеро туча теперь то и дело сверкала молниями, безжалостно долбя по агрившимся на квакшу дроидам и по самой квакушке, стоило ей только задеваться. Расслабившийся Диман топал за нами, уже не обращая на агрессивных дроидов никакого внимания, швыряясь по углам в поисках достойного лута. Очередная дверь и очередной поворот не предвещали ничего нового, но неожиданно привели в огромный зал, освещенный лишь красными отблесками, падающими на пол сквозь щель при открытой циклопической двери, занимающей чуть ли не треть противоположной стены. Здесь было необычно тихо. Кроме шелеста дождя до редких молний, пытающихся долбануть по замученной квакше, ничего не было слышно. Ни постоянно сопровождающего нас шума в трубах, идущих через все помещение, ни цокота металлических ног охранных дроидов. На полу куски обрушившейся кровли, застывшие лужи расплавленного камня, несколько разбитых дроидов, включая одного достопамятного класса ВЖ, и трупы животных, плохо различимые в темноте неподвижные силуэты на каменных плитах пола. Разъярившаяся туча долбанула еще, в этот раз попав по квакше и сняв с нее половину хитпоинтов. «Ты бы тучу свою убрал, а то без пета останешься. Здесь вроде никого нет». «Хорошо, а как?» «Мы что-то у продавца не спросили, как это делается». «Он вроде просто руками ее скомкал и в шкатулку забросил». «Хорошо, попробую». Я подошел к низко висящей туче и начал комкать ее руками. «Вы когда-нибудь пробовали тучи разогнать руками?» «Жалко это зрелище, хочу я вам сказать». Руки беспрепятственно проходили сквозь влажный туман. Беспрепятственно, если не считать бьющих в них молний. Через минуту это мне осточертело, и я отправил ее поливать стоящую у стены растрескавшуюся наполовину вазу. Потом подумаю, как ее обратно в шкатулку упаковать. Брат засветил огонек, и мы заскользили от одного разбитого дроида к другому, собирая лут, пока не добрались до туш убитых животных. Иссечённые рваными ранами двухметровые ящеры с ярко-красно-оранжевой кожей неподвижными глыбами лежали в лужах застывшего, но когда-то явно расплавленного камня. Они явно пришли из открытой двери. «Молодая саламандра. Уровень 60». Я дотронулся до остывшей туши. «Получено. Глаз молодой саламандры. Шкура молодой саламандры. 160 золотых монет». С остальных четырёх туш выпало примерно то же самое, только с одной выпали когти вместо глаза. «Приятно, что и говорить». Загремело, залязгало, громыхнуло, и вход, через который мы сюда зашли, оказался перекрыт опустившейся решёткой. «Это фиаско, братан!» Не знаю, кто из нас это сказал, однако это было правдой. Многочисленные трубы, идущие вдоль стен, начали лопаться, выпуская наружу десятки малых дроидов. В глазах просто зарябило от множества объектов для целеуказания, а через секунду их стало ещё больше. На потолке со скрипом открылся люк, и оттуда один за другим, словно шары для боулинга, выпали три дроида модели «Вам жопа». В данном случае я остановился именно на этом варианте расшифровки их аббревиатуры. Мигнув, они покрылись парой слоёв полупрозрачной воздушной плёнки. Видимо, это и есть не ко времени упомянутые Георгием активные щиты. Они начали раскрываться, выпуская наружу зубья пилы. Засверкали молнии, Димкины и разряды тучки. Но они стекали с силовых полей, как с гуся вода. Зажужжали зубья пил, и вся эта орава бросилась на нас. «Нам пиз...» Моё мудрое и совершенно справедливое замечание было прервано страшным грохотом обрушившейся стены. В огромном проломе появилась четырёхметровая фигура металлического гуманоида с двуручным топором наперевес. «Железный дровосек, ты ли это?» — обречённо спросил я во вдруг наступившей полной тишине. Тот не стал отвечать, бросившись к нам. «Вот теперь нам точно пиз...» Глупые нецензурные слова брата были заглушены рёвом гиганта. Несясь на нас и размахивая исполинским топором, он запулил попавшимся ему под ноги дроидом и, как ни странно, попал. «Точно в яблочко!» — успел произнести я, когда бильярдный шар дроида врезался в нас, загоняя нас точнёхонько в лузу приоткрытых гигантских ворот. Пробуждение было не из приятных. Передняя часть моего многострадального тела приобрела обратную форму врезавшегося в меня шара и возвращаться к прежнему состоянию не желала. Все кости ломило. Щит вообще непонятным образом, не отрубив мне руку, вмялся внутрь кирасы. Видимо, она меня и спасла от страшного удара, выбросившего нас с братом... куда? Смятый, съехавший на затылок шлем, перекрывал весь обзор. «Поздравляем! Вы разрушили малый дроид. Уровень 45. Получено 6250 очков опыта». Я непонимающе уставился на надпись, пытаясь осознать, что она обозначает. Потом до меня дошло, что это игровые логи, и я влез в них с руками и ногами. Среди множества сообщений о безвинно загубленных дроидах выделялось одно. «Внимание! Вы входите в закрытую локацию «Преддверие ада». Рекомендовано для игроков от 100 уровня». Раздался скрежет, и я понял, что ко мне начинают возвращаться и другие чувства, кроме боли в выбитых позвонках. Скрежетали камни, по которым меня волокли, взяв за одну ногу. Вновь прорезавшийся слух уловил разговор двух женщин, общающихся удивительно низкими, хрипловатыми и странно очаровательными голосами. «Смотри, какой здоровячок! Да и этот неплох собой, хотя тощ, как кость, отнятая у адской гончей. Может, ещё успеем позабавиться с ними, пока хозяин не вернулся. Весть подана, но в этот раз он ушёл далеко». Разговор вновь ввёл меня в замешательство. Чтобы прояснить ситуацию, я, наконец, догадался снять и спрятать в сумку шлем. Затылок тут же больно заскребло проплывающими подо мной камнями. Я приподнял голову, рассматривая волокущих меня созданий. Вернее, волокущую. Вторая несла на плече брата. «Вот почему всегда так? Его на плечики несут, а меня с задницей по камням. Конечно, у него нет брони, и он бы просто стёрся о камни, но всё же...» Потом мой взгляд опустился ниже, и дыхание у меня перехватило. «Это вам не вернувшиеся из недавнего забвения худосочные модели с торчащими лопатками. Хотя у этих талий тоже не намного шире. Зато всё остальное...» Как говорил прадед после чекушки самогона, «Есть где разгуляться фантазии, сердцу и рукам». Немного портил вид тонкий длинный хвост, игриво хлещущий меня по ноге, но, как говорится, кто из нас без изъяна? Главное, коротенькая кожаная юбочка почти не скрывала ничего важного, да и темная бархатная кожа будоражила мое разыгравшееся воображение. Суккуб. Вот и все, что выдал мне пристальный взгляд на ее спину. Ну и на то, что ниже. Чтобы как-то отвлечься от застилающего разум зрелища, я стал осматриваться. Сзади, вправо и влево, в обе стороны, уходила странного, песчано-красного цвета горная гряда в вышине, исчезающая в густом клубящемся розовом тумане. Максимально вывернутая назад голова показала всего в 50 метрах сзади высеченный прямо в скале фасад грандиозного дворца со слегка приоткрытой створкой гигантских врат. Видимо, оттуда нас и вынесло. А где, интересно, дроиды? Ни один за нами так и не вышел? Судя по отсутствию погони, так и было. Теперь надо узнать, что ждет нас впереди. Высоченная черная стена и невероятной высоты башня. Если бы Рапунцель жила в ней, чтобы спуститься вниз, косу бы ей пришлось растить примерно 1,5 миллиона лет. Ай! Под задницу попал особо крупный камень, и я решил привлечь к своей персоне внимание. «Милые дамы, для меня чрезвычайно лестно, что вы тратите свои силы на такого скромного парня, как я, но если вы бы меня отпустили, может, я бы и сам пошел. Суккубы повернулись, уставившись на меня. «Спасибо, Господи! Спереди девушки были не хуже, чем сзади, и даже пара острых клычков, выглядывающих из-под полных губ, совсем не нарушали образ воплощенного вожделения». «А, малыш, ты еще и галантный!» Суккуба обворожительно мне улыбнулась, наклонилась вперед, открывая прекрасный вид на глубокое декольте и обволакивая жарким облаком затуманивающего разум запаха. «Господи, спасибо еще раз, я твой должник!» Затем она коснулась пальчиком моего лба, и я вновь окунулся в непроглядную черноту. Та вскоре раскрасилась огнем, образами обнаженных девушек и непередаваемыми запахами, которые, казалось, минуя нос, напрямую воздействовали на мозг и на весь остальной организм, делая их послушными чужой воле. Из небытия меня вывело очередное сообщение. «Поздравляем! Вы разрушили дроид 23ВЖ/12. Получен новый уровень 39». Но сосредоточиться на нем так и не смог. Боль в спине и чей-то голос меня сильно отвлекали. «Такие юные!» — ворвался в мой сон звук знакомого голоса. «Такие юные и недоступные. Запреты, запреты. Запретный плод так сладок», — вмешался другой голос. «Но этот запрет силен. Они очень юны». «Леди!» — услышал я голос брата. «Пусть вас это не останавливает. Мы никогда никому об этом не расскажем. Никогда никому!» Мое ухо обожгло горячее дыхание. По груди пробежали шаловливые пальчики. Громыхнуло. И что-то безумно мягкое и упругое с тонким писком соскочило с меня. Я открыл глаза, уставившись на трех столпившихся у кровати обнаженных суккуб. «Извините, мальчики, не успели», — сказала одна из них, та, которую я еще не видел. «Может, вам с ним повезет? Она кивнула в сторону зарешёченного окошка и скрылась за дверью. «Да, мы вы куда?» — донесся до меня полное отчаяние вопль Димана. «С ним?» — переспросил я себя. «Повезет? Чего?» Я метнулся к окну и уставился на тяжело шагающую вдоль красной горной гряды мощную фигуру демона. До него было еще далеко, но рассмотреть эту махину туда не составило. «С ним?» — еще раз обреченно переспросил я себя. «Повезет?» И как бешеный задергал решетку. Та даже не пошевелилась. Я бросился к двери, задергал ручку, результат тот же. До брата дошли последние слова суккубы, и он заметался по комнате, как загнанный зверь. Я же на автомате зашарил по карманам в поисках отмычек. Только карманов на мне не оказалось, как и одежды, за исключением семейников веселый цветочек. «Пст! Пст! Парни! Парни, я здесь!» На окне, вцепившись руками в решетку, сел Георгий. «Жора, твою мать, вытащи нас отсюда! Тише, тише! Какой тише!» Я протянул руку, пытаясь его схватить, но он отлетел в сторону. «Ты не знаешь, что здесь происходит!» «Тише, я сказал!» — оборвал он меня. «Знаю, и получше вашего. Я как раз мировые новости смотрел, когда нас сюда вышвырнули». «Причем здесь какие-то новости? Нас тут сейчас всех...» «А при том, вы здесь не случайно оказались». Мы затихли, наконец перестав вопить и прислушиваясь к тому, что он говорит. «Вы как взбесились, я имею в виду всех игроков. За 3 дня залезли туда, куда предыдущие игроки не влезали и за месяц, а наш мир еще не готов». И вот было принято решение, что всех игроков выше 25 уровня будут заданиями направлять в местное отделение ада. Здесь для этого лучшие спецы. Спецы в чем? В обнулении. Вам даже 10-го уровня не оставят. Спустят до нуля. Да еще несколько дней в плену продержат. Потом, конечно, дадут сбежать. Но демоны такие проказники. Мне здесь не место. Что? А нам место? Вам ничего не будет, кроме вышеперечисленного, наверное. Как выберетесь, встретимся, а то этот громила уже не так далеко. Слушай ты, питомец хренов. В голосе Димана зазвучал металл. Взял свои крылья в руки и метнулся к убежавшим отсюда суккубам. У них есть ключи. Нашел их и сюда принес. Иначе продам тому демону в гарем. Будешь там все свои 99 лет зарабатывать. Брат и его Пет обменялись стальными взглядами. Но Пет сдался первым и, что-то буркнув, унесся вниз. А мы прильнули к окну, глядя на приближающегося демона. Видимо, мы находились в той самой башне, которую я видел, когда нас сюда тащили. Высота была очень приличная, и все было видно просто отлично. Фигура почти добралась до высеченного скале дворца, когда игровые логи просто взбесились, выдавая строчку за строчкой. Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид, уровень 45. Поздравляем! Вы разрушили дроид 23ВЖ/19, уровень 60. Поздравляем! Вы разрушили дроид 23ВЖ/22, уровень 60. Получен новый уровень 40. Получено 5 свободных очков характеристик. Получено 2 очка умений. За 40 уровней вы ни разу не погибли. Получено достижение «Неубиваемый 3». Количество ХП плюс 5%. Шанс нанести по вам критический урон снижен на 10%. Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид, уровень 45. Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид, уровень 45. Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид. Отвлекшись на взбесившиеся логи, я чуть не пропустил самое интересное. Землю знатно тряхнуло, раздался страшный скрежет, и приоткрытые ворота вместе с большей частью стены замка вынесло наружу. Огромные каменные глыбы ударили в тяжело шагающую фигуру демона, накрывая его с головой. От неожиданности мы замерли, не веря своим глазам. «Это что это?» «Это что это?» показалось через секунду. В непрекращающихся вспышках слепящих молний из пролома вырвалась бешеная торнадо, таща в своих завывающих недрах фигуру гигантского металлического человека, отчаянно размахивающего двуручным топором. Из глаз его били лучи лазеров, легко, но совершенно бесполезно пронзая накинувшуюся на него стихию. Та в ответ окутала покрытую силовыми полями могучую фигуру сетью беспрестанно бьющих молний и долбила по ней градом поднятых ураганным ветром камней. Ситуация получалась патовая, пока в нее не вмешалась третья сила. Груда камней, освещенная изнутри алыми отблесками, зашевелилась, выпуская на волю сначала когтистую лапу демона, а затем и увенчанную неслабыми рогами голову. Могучие крылья расправились, отбрасывая в стороны обломки камней, и тут же судорожно сжались опять, когда в рогатую голову ударила такая молния, что прикрывающая спину демона чешуя веером брызнула во все стороны, а кончик одного из рогов осыпался пеплом. Не знаю, почему рогоносец решил, что во всем виноват размахивающий топором железный дровосек, а может, они просто были давними врагами, но весь свой гнев он направил на него. От рёва демона вздрогнули даже стены башни, а затем он бросился в атаку. Особо не заморачиваясь, продравшись сквозь щитокол молний, демон врезал дроиду кулаком в грудь, отшвыривая того метров на 20 назад. На миг остановившись, демон встряхнул руками, и в них появились, казалось, состоящие лишь из одного ярящегося пламени щит и меч. В сопровождении швыряющегося молниями тучи он вновь бросился на врага. Тот потерял один из защитных щитов, но был уже на ногах и встретил нового врага мощным ударом своей двуручной секиры. Брызги огня полетели во все стороны, а затем их обоих вновь накрыла грозовая туча. Это было завораживающее зрелище. Две сражающиеся фигуры в струях дождя и сети из непрекращающих бить молний. Дроид был быстрее и, как ни странно, кажется, что и сильнее. Одного его удара хватило бы, чтобы располовинить десяток, каких как мы. Но демон был просто непробиваемым. Мы, естественно, болели за железного дровосека, но не судьба. Демон стойко сносил все сыплющиеся на него удары, потихоньку колупая активные щиты дроида. И когда последний из них рассыпался искрами, тот стал обречен. Молнии оплели его фигуру, выжигая электрические цепи и превращая дроида в неподвижную статую. Поздравляем! Вы участвовали в уничтожении защитного дроида Титан, уровень 120. Получено опыта 167 тысяч. Получен новый уровень 41. Получен новый уровень 42. Получено 10 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в характеристику выносливость. Получено уникальное достижение – боец с титанами. Урон по существам выше вас на 50 или более уровней плюс 10%. Возможность критического урона по существам выше вас на 50 и более уровней плюс 1%. Получено достижение – борец с неживыми. Урон по существам, наделенным псевдожизнью, дроиды, големы, умертвия и так далее, плюс 10%. Демону отключки оппонента не хватило. Опрокинув неподвижное тело, он вцепился в металл, раскалившимися когтями, разрывая его пополам. Его победный рев заглушил вой локальной погодной катастрофы, обрушивший на победителя всю свою мощь. «Добей его, добей его, добей его!» Словно мантру бормотали мы добивательное заклинание. Но ему сегодня не судьба была сработать. С двух сторон облака появились огромные призрачные когтистые руки. Сжимая разбушевавшуюся стихию и скомкивая ее в компактный шар, будто беспрерывно бьющий молниями снежок. Затем руки сжались окончательно, и все исчезло. В руке у стоящего рядом демона оказалось крошечное облачко, тут же запихнутое им вытащенную из воздуха бутыль. Во внезапно наступившей тишине даже с нашего места было слышно, как демон тяжело дышит. Было видно, как вздымаются его опалые бока. Вообще он выглядел неважно. Некогда его красно-бурая шкура дымилась, практически полностью почернев от сотен ударивших в неё молний. Эту черноту разбавляли только язычки пламени, вырывающиеся из ран, нанесенных демону секирой дроида. От рогов на голове остались только раскаленные пеньки. Все остальное сыпалось пеплом. Хотя это не беда. С такими игривыми подружками, как у него, новые нарастут очень быстро. Демон стряхнулся и, ускоряясь на каждом шагу, потопал к башне. «Все, нам хана». «Все, пацаны, вам хана!» — перед окном завис Георгий. «Эти дуры, ваши подружки, рассказывают сейчас своему повелителю, как вы их совратили много раз и в разных позах. Думаю, что обычным обнулением вы теперь точно не отделаетесь. Что? Да у нас же ничего не было, вообще! Это вы ему будете рассказывать, когда он до вас доберется!» Подтверждая его слова, башню сотряс такой вопль, будто лось на всем скаку зацепился самым дорогим за острый сук. Я почувствовал, как кровь отлила у меня от лица. Диман тоже стоял весь бледный, оцепенев от ужаса, поэтому последние слова Пэта дошли до нас не с первого раза. «Прыгать, говорю, надо! Что вы застыли, как дубины ударенные? Что? Ключ, говорю, я нашел, но только от окна! Надо прыгать!» Я выхватил протянутый мне ключ, трясущимися руками пытаясь засунуть его в скважину, но это никак у меня не получалось. «Я простое горе луковое! А ты еще о бабах мечтаешь! Ты ключ-то в замок вставить не можешь, а все туда же!» Это замечание заставило меня сосредоточиться. Ключ зашел в замок, тот щелкнул, и решетки распахнулись. Мы глянули вниз. 30 метров, не меньше. Стены гладкие, зацепиться не за что. Снизу раздался очередной рев вернувшегося рогоносца, и в этот раз гораздо ближе к нам. «Ну и хрен с ним! Лучше смерть, чем позор!» — пробормотал я и сиганул вниз, только сейчас вспоминая, что у меня для таких случаев в рюкзаке как раз лежит 10 метров крепкой веревки. Можно было бы падать с меньшей высоты, но нервы сделали свое дело. Ветер ударил мне в лицо, остужая тело и шаловливо трепля мои семейники. Земля стремительно приближалась, пока кто-то не зацепился своими чумазами татуированными ручонками в резинку моих труселей. За спиной загудело, скорость падения несколько уменьшилась, но не сказать, чтобы я был рад такому способу торможения. С выпученными от боли глазами я врезался в землю. В спине приятно хрустнуло, выбитые дроидом позвонки встали на место. «Внимание! Вам был нанесен урон падением. 1230 хп». «Живой? Живой!» Я вскочил на ноги, вытягивая руки. «Прыгай! Я тебя поймаю!» Наверху мелькнул силуэт тощей белки-летяги. Конечно, ловить я его не стал. Даже отошел на всякий пожарный назад на пару метров. А что? У меня около 1000 хп осталось. Худой-то он худой, а эту 1000 легко из меня выбьет. Да и сам все равно сдохнет. А так, минус 400 его хп, плюс виртуальный шлепок по роже, и все живы, все довольны. «Ну ты и сволочь!» — пробормотал Диман, пытаясь подняться на ноги. «Ладно, пусть не все довольны, но все живы. А теперь надо срочно валить отсюда». Я бросил быстрый взгляд на башню. В окне нижнего этажа стояли две приобнявшиеся суккубы. Одна помахала мне пальчиками и зазывно улыбнулась. Мой организм опять забурлил. «Надо будет сюда обязательно вернуться.